Глава третья. Возвращение. Эйфория от победы над собственным телом длилась недолго, сменившись ледяным, липким страхом. Ольга выбежала за врачом, оставив меня одну в оглушительной тишине, нарушаемой лишь писком приборов. А что, если это была случайность? Единичный предсмертный всплеск активности, последняя искра угасающего сознания. Что, если я больше не смогу пошевелиться? И когда они вернутся, то увидят лишь неподвижное тело, списав минутный прорыв на сбой аппаратуры или собственное воображение. Паника подступила к горлу, холодная и вязкая. Нет, я не позволю. Я должна доказать им, доказать себе, что я здесь, что я вернулась. Дверь распахнулась так резко, что ударилась о стену. В палату вбежала запыхавшаяся Ольга, а следом за ней вошел доктор Старицын. Он не спеша подошел к кровати. «Мирослава Романовна?» Ровным тоном обратился он ко мне, затем склонился и взял мою правую руку в свою. «Если вы меня слышите, сожмите мою руку». Я сосредоточилась, взывая к той ярости, что родилась из-за лжи и предательства Дениса. Она тут же откликнулась, посылая импульсы в онемевшие мышцы. Я сконцентрировала всю свою волю, всю ненависть, все отчаянное желание жить в одной этой руке. Мир сузился до точки соприкосновения наших ладоней. Я приказала пальцем двигаться. Сначала ничего не происходило, лишь легкая дрожь пробежала по коже. Не сдаваться. Я представила мужа, его лицемерную скорбь, его шепот в телефонную трубку, и пальцы дрогнули, а затем мучительно медленно начали сгибаться, обхватывая ладонь врача. «Хорошо», — похвалил тот. «Теперь попробуйте приоткрыть веки». Свинцовые занавески не желали двигаться, но я не из тех, кто сдается. Первое движение было похоже на судорогу. Веки чуть приподнялись и снова упали. Второй раз дался легче. Я смогла открыть глаза на долю секунды, но успела увидеть размытые черты лица доктора, прежде чем они снова сомкнулись. «Невероятно», — прошептала Ольга где-то за его спиной. «Попробуйте пошевелить ногой, Мирослава Романовна», — продолжил Николай Иванович. В его голосе отчетливо слышалось глубочайшее изумление вперемешку с недоверием. «Любой ногой, хотя бы пальцами». Это казалось невозможным. Ноги были чужими, далекими, будто вовсе мне не принадлежали. Но я не могла отступить сейчас. Я не стала размениваться по мелочам и послала сигнал сразу обеим нижним конечностям. И они в итоге откликнулись на мой отчаянный приказ. Стопы шевельнулись. Доктор отпустил мою руку, выпрямился. «Это невероятно!» — шокированно выдохнул он. «Медицинское чудо! За всю мою практику это первый такой случай!» Шаги, врач обогнул мою кровать и подошел к аппарату. «Посмотрите!» — сказал он Ольге. «Она дышит сама!» Ритм совпадает с работой аппарата. Он ей больше не нужен. Нужно проводить экстубацию. Немедленно. Если я правильно поняла, мне уберут эту ненавистную трубку, этот кляп, мешающий мне говорить. Николай Иванович и медсестра быстро и слаженно начали готовиться к процедуре. «Мирослава Романовна, сейчас будет очень неприятно», — предупредил доктор. «Но это необходимо. Я буду вытаскивать трубку, а вы постарайтесь сильно кашлянуть, когда я скажу. Это поможет очистить дыхательные пути. Готовы?» Я сожмурилась, давая понять, что прекрасно его поняла. Врач что-то сделал, и меня настигло раздирающее, мучительное ощущение того, как инородный предмет движется вверх по моему горлу, царапая нежную ткань. На секунду меня охватила животная паника, что я задохнусь, что вместе с этой трубкой из меня вытянут и саму жизнь. «Кашляйте!» — последовала отрывистая команда. Я подчинилась, и мое тело содрогнулось от спазма. Глухой, страшный звук вырвался из моей груди, и вместе с ним трубка вылетела наружу. А затем я сделала вдох. Первый самостоятельный вдох за столь долгое время. Воздух ворвался в легкие, обжигая их, словно раскаленный металл. Боль была такой сильной, что из глаз потекли крупные слезы. Но неприятные ощущения меркли перед иным. Я ликовала, потому что сейчас дышала сама, без всякой внешней помощи. Я жадно глотала воздух. Каждый вдох был и мукой, и наслаждением. Я попыталась что-то сказать, поблагодарить, но из горла вырвался лишь невнятный хрип. Оля тут же поднесла к моим губам губку, смоченную в воде. Прохладная влага показалась мне божественным нектаром. После того, как мое дыхание немного выровнялось, врач снова склонился надо мной. «Мирослава Романовна, что вы помните?» — тихо спросил он. Этот вопрос заставил меня внутренне напрячься. От моего ответа зависит мое будущее. Я с трудом разлепила пересохшие губы. Голос был чужим, скрипучим, словно ржавые петли. «Все до аварии», — прохрипела я, вкладывая в эти несколько слов прорву сил. Николай Иванович не стал больше задавать вопросов, лишь ободряюще похлопал меня по плечу. «Это нормально. Память будет возвращаться постепенно. Главное, что вы с нами. Я должен немедленно позвонить вашему мужу, сообщить ему радостную весть. Он будет счастлив». Я молчала, не возражая. «Пусть звонит. Пусть Денис явится. Мне будет весьма интересно его послушать». Врач вышел, чтобы сделать звонок, а Ольга осталась со мной, проверяя показатели и подключая новую капельницу. Она что-то тихо мурлыкала, радуясь моему пробуждению. Под ее незатейливое пение я обдумывала свои дальнейшие шаги. Прошло минут 40, может, больше. Время тянулось мучительно. Я прислушивалась к каждому шороху за дверью, ко всем голосам, доносившимся из-за нее. И вот раздались торопливые шаги. Дверная створка резко распахнулась. Я, с трудом открыв глаза, сфокусировалась на замершем в проеме человеке. Денис смотрел на меня в полном обалдении. Муж был одет в деловой костюм, галстук ослаблен и скособочен, волосы взъерошены. Видимо, он действительно бросил все и примчался сюда. Весь его облик представлял собой сложную смесь эмоций. «Мира! Боже мой, Мира!» Он бросился к кровати, его голос дрожал от счастья. Схватил мою руку и принялся покрывать ее быстрыми влажными поцелуями. Меня едва не передернуло от омерзения. Прикосновения некогда любимого человека сейчас обжигали, словно кислота. «Ты вернулась ко мне, я так молился об этом!» Бормотал он, и в его глазах действительно заблестели слезы. Я и подумать не могла, что мой супруг такой великолепный актер. Николай Иванович и Ольга стояли поодаль, наблюдая за воссоединением супругов. Они оба выглядели удовлетворенными. Для них это была трогательная сцена любви и преданности. «Денис Алексеевич, прошу вас, успокойтесь», — мягко вмешался доктор. «Ваша жена очнулась, но ее состояние еще очень слабое. Ей нельзя волноваться». Но муж, казалось, не слышал его. Он не отрывал от меня своего горящего взора. «Милая, ты меня узнаешь?» Я медленно опустила веки, говоря ему, что да, узнаю. «Я приходил к тебе каждый день, любимая. Сидел рядом и разговаривал с тобой». Продолжал он свой спектакль, нежно поглаживая мои пальцы. Насколько я знаю, это было правдой. Он действительно приходил почти ежедневно. Вот только этот человек преследовал совсем иную цель. Он наведывался не для того, чтобы убедиться, что мне лучше, а для того, чтобы удостовериться, что мне хуже, что его жена все ближе к концу. Также муж ни словом не обмолвился об Алине, не допустил ни единого намека на свою двойную жизнь. Он явно намеревался и дальше играть роль верного, любящего супруга, скрывая свою любовницу. Я мысленно усмехнулась. В эту игру можно играть и вдвоем, дорогой. Денис повернулся к доктору. Выражение его лица сменилось на глубочайшую обеспокоенность. «Доктор, Мира точно будет в порядке? Сможет полностью восстановиться?» «Слишком рано делать прогнозы», — осторожно ответил Николай Иванович. «Впереди долгий путь реабилитации. Нужно время». Денис решительно кивнул. «Я сделаю все, что для этого потребуется. Абсолютно все». «Да уж, Оскара ему». Я смотрела на искренне обеспокоенного мужа и чувствовала, как немного утихшая ярость вскипает вновь. И пока я боролась с собой же, чтобы не показать ему своих чувств, чтобы он не смог прочитать меня по выражению глаз, Денис снова наклонился ко мне и поцеловал меня в щеку. «Спасибо, что ждал», — с трудом выдавила я. «Верил в меня». А про себя добавила. «Ждал моей смерти, подлец. Именно твое желание убить меня вытащило меня с того света. Вероятно, за это все же стоит сказать тебе спасибо». Врач деликатно кашлянул. «Денис Алексеевич, я понимаю ваши чувства, но пациентке необходим полный покой. Приходите завтра». Муж не стал спорить. «Конечно, Николай Иванович, конечно!» Он снова посмотрел на меня. «Я приду завтра, любимая, обещаю». И ласково прижался своими губами к моему лбу. «Поцелуй, Иуды». Затем с наигранной неохотой выпрямился, прошел к выходу и, прежде чем выйти за дверь, бросил на меня последний взгляд через плечо. В этом взгляде я прочла вопрос. «Интересно, что ты помнишь?» Стоило Денису уйти, Николай Иванович, поправив на мне одеяло, искренне восхитился. «Вы невероятно сильная женщина, Мирослава Романовна. И муж очень любит вас. Вам повезло». Я перевела на него взгляд и едва слышно прошептала. «Да, безусловно». Вскоре я осталась одна, с наслаждением закрыла глаза и задумалась. «Итак, Денис решил притвориться любящим мужем?» «Прекрасно. Я сыграю в любящую слабую жену с амнезией. Почему бы и да?»